«Почему вы так стремитесь сучить нам свой товар?» — в лоб спросил Петруччо. «Какие они непосредственные! Называют вещи своими именами!» — восхитился Герострат Андреевич. «Вы не волнуйтесь, котики, мы уже получили деньги от Макшества за все, что тут есть. Иначе мы бы не согласились поставить товар на полке», — успокоила Чемоданова Далила Петровна. «Макшество заплатило вам, чтобы вы согласились взять все эти вещи?» — не поверила Ната. «Платите же вы, лопухойды, другим странам за хранение радиоактивных отходов. Вот и Макшество платит нам за это то же самое. Все эти предметы прокляты необратимыми древними проклятиями. Множество темных магов в разные эпохи расправлялись с их помощью со своими врагами. Враги умерли, а предметы-то остались. Нужно же их куда-то девать. Вот мы с Лисонькой и додумались открыть магазин». «Да, бегемотик, и ни разу об этом не пожалели», — согласилась Далила Петровна. «Большинство проклятий двухразовые. Прикончив второго человека, они обычно снимаются сами собой, и предмет очищается от магии. Тогда мы продаем его в другом магазине и получаем двойную прибыль. Проблема в том, что желающих находить очень сложно», — добавил ее муж. «Нет-нет, тут в нашем подвале проклятий можно не бояться. Тут все надежно экранировано. Но все они обрушатся на вас, едва вы вынесете за порог хотя бы серебряную тарелку», — с величайшей готовностью пояснил Герострат Андреевич. «Мы ничего не станем брать», — заявила Ната. «Что ж, хозяин-барин, упрашивать не будем. Пойдем сыграем в шашки, лисичка. Еще партий 20, и можно будет лечь спать». «А мы?» «А вы останетесь здесь, пока не передумаете». «Вот еще, мы подождем, пока будете выходить вы, и выскочим за вами», — упрямо сказал Петруччо. «Пожалуйста, пожалуйста, только долго ждать придется», — проговорила Далила Петровна. «Мы выходим раз в 100 лет, не чаще. Да, пингвинчик?» «Ты преувеличиваешь, Далилочка. Лет через 70 я планировал сходить наружу за плотником для новых полок», — с величайшей нежностью поправил супругу Герострат Андреевич. «А где старый плотник? По-моему, я видела его совсем недавно». «Ты что, забыла, лисичка, где ты его видела?» — спросил Герострат Андреевич, вновь слегка обиженный, что его не назвали сусликом или на худой конец кроликом. «Ах да, на мой день рождения! Он так хорошо смотрелся на столе!» — спохватилась Далила Петровна, грустно облизывая губы синеватым языком. «Вы что, людоеды, что ли?» — нервно спросил Мошкин. Далила Петровна и Герострат Андреевич переглянулись и разом улыбнулись, показав пильчатые зубы. Все-таки это была очень дружная семья. «Разве такие вопросы задают в лоб? Ах, молодость, молодость! Конечно же нет!» — укоризненно произнес хозяин. «А кто тогда?» «Скажем им, Пумпошечка!» — предложила Далила Петровна. «Конечно, рыбка моя! Все равно все останется между нами! Ты меня понимаешь, бельчонок?» — мягко спросил Герострат Андреевич. Далила Петровна понимала. «Скажи им сам, Геростратик, не будь противнюсеньким мальчусиком!» Герострат Андреевич вздохнул и посмотрел на Нату. Взгляд у него отвердел. Глаза выцвели. «В общем, вам не повезло, ребята. Мы мозгоеды», — сипло признался он. «Мозгоеды? Я вас правильно понял? А что едят мозгоеды?» — уточнил Мошкин. Герострат Андреевич затрясся и забулькал от удовольствия. На его гладком, приятном лице медленно, как фурункул, созревала шутка. «Мозгоеды едят сырники! Ха-ха! Правда, я юморист, Лисонька!» — выпалил он. «Конечно, милый! Ты как те фигляры, что кривляется по зудильнику! Ой, прости, слоник, я что-то не то сказала!» — спохватилась Далила Петровна. «Именно потому мы и смогли прочитать ваши мысли!» «Бывают, разумеется, и другие телепаты, которые обходятся без мозгоедства, но их возможности гораздо меньше, они способны лишь к поверхностному подзеркаливанию. Истинное считывание коры головного мозга для них недосягаемая высота. Но вы не волнуйтесь, мы съедим ваши мозги не раньше, чем вы умрете от голода. Мы с женой противники прямого насилия, так что ночью спите спокойно, мы споем вам колыбельную. А то серенький волчок изгрызет вам весь бочок. У моей жены чудный голос. Это я, старый хрипун, пою ужасно. Правда, лисонька? Успокоил их Герострат Андреевич. Не наговаривай на себя, прум-пум-пончик. Ты поешь изрядно, сказала Далила Петровна и вслед за супругом удалилась за перегородку расставлять шашки. Последовав за ними, Ната увидела, как мозгоед достали доску и высыпали на нее черные и белые мраморные черепа. «Доска, кстати, тоже проклята», — поведал Герострат Андреевич. «Как-то много лет назад два тирана играли на ней в шашки. Их воины стояли снаружи на расчерченной лужайке, одетые в белые и черные одежды в цвет фигур. Когда один тирал сбивал шашку другого, его воин пронзал мечом того, чья шашка была съедена, и перемещался на нужную клетку. Особенно любопытно становилось под конец игры. Воины, которым случилось стать дамками, были все залиты кровью. Не правда ли, лисонька?» «Да, медвежонок, а все уцелевшие дамки переводились в гвардию. Это и было наградой», — добавляла Далила Петровна. Ее супруг, зевая, закончил расставлять на доске черепа. «Если надумаете нас покинуть, наберите побольше вещиц с полок, и дверь сразу появится. Чем больше вещей вы возьмете, тем мгновеннее будет ваша смерть. Сотни проклятий будут конкурировать, чтобы первыми затянуть удавку. Заодно окажете нам услугу. Удачи, птенчики!» — крикнул он, протягивая руку, чтобы сделать первый ход. Прежде чем палец его коснулся шашки, дверь, как известно, заговоренная лишь с одной стороны, распахнулась. В подвал, настороженно оглядываясь, ввалился хмурый Иссёрх. За ним вбежала Улита. Не веря своим глазам, Ната с радостным воплем бросилась Иссёрху на шею. «Осторожнее на поворотах, милочка! Эта вешалка уже занята!» — сухо напомнила ей Улита. Ведьма брезгливо оглядела длинные ряды полок с хламом и фыркнула. «Магвазинчик! Ха! Видала я такие магвазинчики!» «Иссёрх был прав, когда утверждал, что где-нибудь вы точно вляпаетесь!» — сказала она. «Почему вы так долго? Нас чуть не убили!» — воскликнула Ната. «Акстись, родная! Думаешь, это первый притон, куда мы заглянули? Ладно, валим отсюда. У меня аллергия на старый хлам», — велела Улита. «Погодите, стойте!» Из-за перегородки точно черные тараканы выбежали Герострат Андреевич и Далила Петровна. Вид у них был далеко не торжествующий. «Чем мы можем быть полезны?» — вкрадчиво начал Герострат Андреевич. «Хотите быть полезными? Запросто. Возьмите веревку и повесьтесь в углу», — парировала языкастая Улита. Однако Герострат Андреевич не стал вешаться. Трезво оценив, что на этот раз имеет дело не с простаками, он метнулся в угол и вернулся с массивной дубинкой. «Не пущу без покупок», — сказал он с угрозой. «Нет вопросов, сейчас все купим», — заверил его Иссёрх. Он аккуратно отлепил от себя руки Наты, и прежде чем кто-то сообразил, что он собирается делать, мощным пинком обрушил ближайший стеллаж на Герострата Андреевича. Загремели блюда и доспехи, запрыгали глиняные кувшины. В одну секунду посреди подвала выросла целая пирамида из хлама. Несчастный Герострат Андреевич возился под стеллажом, как черепаха. Видна была только его голова и рука с дубинкой, которую он упорно не отпускал. «Держи их, Далила, убивай!» — вопил он. Вытянув скрюченные пальцы, Далила Петровна кинулась было на Улиту, однако у той в руке уже блистала шпага. «Только сунься, уложу на месте», — спокойно предупредила ведьма. «Все равно никуда не денешься. Где дверь? Нету двери. Вся ваша магия здесь уже заблокирована», — прошипела Далила Петровна. «Моя? Да. А его? Нет. — сказала улита, кивнув на Иссёрха. «Да и потом, кто сказал, что двери нет? Что это за бред сивой кобылы, которую легнул хромой Мерин?» «Подтверждаю, двери нет, она нарисована!» — грустно признал Чемоданов. Улита усмехнулась. «Нарисована, говоришь? Фокусы все это! Дешевые фокусы дешевых пройдох!» — сказала она и достала носовой платок. Плюнув на него, она энергично вытерла нарисованную мелом дверь. Затем, ощупав камни, что-то потянула. Прямо в стене, точнее в том, что казалось стеной, с готовностью открылась дверь. В нее выбежала вначале Ната, за ней Петруча с Зудукой под мышкой и Евгеша. Улита успела поймать Мошкина за рукав и сорвала у него с плеча прицепившееся старое полотенце, оставшееся от великодушного навьючивания Геростратом Андреевичем. «Внимательный будь, чайник! Таскаешь шмотки из бутика, оторви блямбы, чтобы не звенело при выходе!» — посоветовала ведьма и, швырнув полотенце под ноги Далиле Петровне, вышла вслед за Иссёрхом. Далила Петровна запричитала, вытирая полотенцем крокодилии слезы. «Почему ты их не задержала?» — накинулся на нее Герострат Андреевич. Он уже выбрался из-под стеллажа и, ощупывая свое плечо, сидел на полу. «Ах, медвежонок, сегодня у нас с утра какой-то неудачный кривой день, но не унывай, будут же еще хорошие деньки», — утешила его Далила Петровна. Герострат Андреевич посмотрел на жену тяжелым взглядом и впервые в новейшей истории не назвал ее Лисонькой.